Часть первая. Глава первая. Гай. 3 года спустя. Утро. Почему оно обязано наступать каждый день? С титаническими усилиями переворачиваюсь на спину и хватаюсь за стучащие виски. Алкоголь. Зло. Много алкоголя. Ада в котел, в котором гореть моим мозгам еще сутки. И какого хера я вообще вчера повелся на звонок Сэма и поперся в этот сраный притон разврата? Никогда не мог терпеть стриптиз-клубы. Зачастую это выглядело дешево и безвкусно, даже в дорогих заведениях. Но вчерашний вечер побил все рекорды. А еще рожи пары взорвавшихся пацанов. Если бы не вовремя подлетевшая охрана, Сэмсон, наверное, в рулет скатал бы одного особо ретивого, подглядывающего на его девочку-спортсмена. Даже толком и не поняли, что там были за малолетки. Кто-то говорил «хоккеисты», да и хер на них. Но так кулаками я в своей жизни последний раз в бурной молодости махал, по-моему. Мля, рычу сквозь зубы, разлепляя отяжелевшие веки и встречая мощный солнечный удар по глазам. За окном уже давно день, и я, похоже, проспал в пьяном угаре все на свете. Состояние полной разбитости. Сейчас бы чудо-таблетку антипохмелина и спать дальше. Что за... Вылетает, когда оглядываюсь. Поднимаю свое не до конца протрезвевшее тело, которое к тому же ноет после вчерашней разминки, и сажусь на постели, потирая переносицу и соображая, где я оказался на этот раз. Квартира явно не моя, даже скорее отель, судя по фирменным значкам, наваляющихся в углу полотенца и покрывали, а... «Еще пара минут, дорогой», — приторно-сладкая под боком говорит о том, что в постели я тоже не один. «Твою ж мать!» — бурчу себе под нос, когда поворачиваюсь и лицезрею обнаженную незнакомку. Симпатичная, надо признать, брюнетка с аппетитными формами. Все, как я люблю, но... Какого хера я здесь и как мы оказались в одной кровати? Не помню напрочь. Редко меня так уносит с алкоголя. Перебрал. Либо это старость подступает, язвит сознание. Давно я не снимал девочек в клубах. У меня для этого целый список контактов, но вчера, похоже, матрица дала сбой. «Максик, ложись», — елозит на постели девушка, напрочь скидывая и до того мало прикрывающее светлое покрывало, и тянет ко мне свои цепкие пальчики. Бесстыже, блуждая по голому торсу и смело забираясь под покрывало, отчего тело приходит в полную готовность. Но вот голова... Бля, еще этот... Максик. Мерзость. Терпеть не могу такого обращения. Но к собственному стыду... Ее имени я не помню вообще. В общем-то, как и всегда. Одна, вторая, третья — все на одно лицо. Смешно, но даже, как правило, цвет волос и параметры фигурки всегда одинаковы. Словно в мозгу уже несколько лет радар стоит на миниатюрных брюнеток с грудью и упругой задницей. Жалкая реплика оригинала. «Давай-ка поднимайся, малыш». Вытаскиваю женскую руку из-под покрывала и поднимаюсь подальше от греха. Мобильный противно орёт где-то в ворохе одежды на полу. И чтобы заткнуть этого монстра, приходится заняться раскопками, потому что звонящий явно не намерен сдаваться. «Разве ты куда-то опаздываешь?» Растягиваются в хитрой улыбке неестественные губы незнакомки. «А как же утренний секс, котик?» «Котик. 40 лет, котик. Дожился Гаевский. И почему меня так раздражает этот писклявый голос? Боги, где были твои уши вчера ночью, Гай? Сейчас действительно хочется заткнуть этот милый ротик, только чтобы не слушать всех этих режущих слух. Мур-мяу, котик, мать его, обормотик». Опаздываю, кидая взгляд на экран мобильного. Утренний секс отложим на... как-нибудь потом. Вовремя торможу, вспоминая про правила, никакой конкретики. А то прицепится, клещами не оттащишь. Смотрю, слухи не ворот. Максим Гаевский милым бывает только ночью и в постели. Выдают мне наигранно обиженно. Врут, я вообще само очарование, малыш. Но не сегодня и вообще. Сука. Запинаюсь, пробегая глазами по десятку сообщений, оставленных секретарем, и чертыхаюсь. Бегом в холодный душ, привести себя в более-менее человеческий вид и смотаться. Правда, можно ли это помятое лицо показывать обществу сейчас — вопрос, но выбора нет. Проспать встречу с инвесторами — так могу только я. За такие вещи раньше хорошая подруга Алия пинала, ворчала, но прикрывала частенько, отправляясь лично на встречи. А уже года три, как приходится самому себе подзатыльники отвешивать. Дерьмово получается, надо сказать. Из душа вылетаю с ошалевшим взглядом уже через 10 минут. Еще столько же убиваю на сбор одежды по всему номеру, молча про себя матеря всех и вся, на чем свет стоит. «Может, все же сходим вечером куда-нибудь, Максик?» Пока натягиваю рубашку, чувствую женские руки, проникающие под ткань, льнущую, словно кошка, голую незнакомку. «Мы могли бы прекрасно провести время. Я знаю хорошее местечко с...» «Прости». Перебиваю поток малоинтересных мне слов. В голове сиреной бьет предупреждение. «Срочно уходить!» Пока ночная подруга не начала планировать свадьбу и троих детей с домиком у моря. «Все было круто, малышка!» Дежурная фраза, мимолетный поцелуй в щеку, полное отсутствие эмоций, мобильный в руку и, подхватывая куртку, сваливаю из номера, не оглядываясь. Итак, день за днем, раз за разом, не трогает ни одна из них. Ровно. Это начинает пугать, потому что мозгами-то я понимаю, кто причина моего такого раздрая. Знаю, но образ знакомый старательно загоняю вглубь сознания и... сердце. «Мих, ты где?» Пока лечу вниз по лестнице, набираю личному водителю. Сам я явно не в том состоянии, чтобы сесть за руль. Проблем с копами мне только не хватало в моей бурной жизни. «Я у твоего офиса, Макс. Видел сейчас, как Екатерина Алексеевна на работу приехала». Не знаю зачем, но каждый раз мой водитель, по большей части торчащий без дела в соседнем скоти бизнес-центре, докладывает мне о перемещениях девушки. Лишний раз бередя и так незаживающую рану, и в очередной раз поднимая бурю внутри. Но, с другой стороны, знание того, что у Кати все в порядке, и вроде как, по словам ее помощницы, все замечательно в личной жизни, рад за нее. Искренне хотелось бы верить. Рад и не лезу. Зачем, если меня там видеть не хотят? От меня все эти 3 года девушка подчеркнуто держится как можно дальше. Рад за Екатерину. Периодически, нет-нет, да всплывает в голове наш последний длинный разговор в кабинете, когда она пришла намекнуть, что секс был просто секс. И это было охренеть, конечно. Но больно, потому что я в тот момент по-настоящему поверил в возможность чего-то между нами. Даже как дурак букеты с доставкой слал, но... Как узнал потом, любит она и любила всегда другого. С тех пор для женского пола я закрылся окончательно. Любые интрижки дольше ночи 2 не длятся. И вот с того дня, признаю, уже успел соскучиться по нормальному общению с Кати. Недоступный и неприступный. Потому что сейчас для нее лишний раз посмотреть на меня и сказать «Привет, адская пытка!» А рядом со мной появляется лимит слов. Ограничиваю ее словарный запас исключительно до колкостей и едких замечаний. «Задевает, твою мать!» Уже неделю она приезжает на общественном транспорте, это странно. Продолжает на своей волне заботливый Михаил, а мне смеяться охота от абсурдности ситуации. «Ладно, не суть, Мих», — машу головой, отгоняя лишние мысли. «Мчи по адресу, который сейчас скину. Меня надо забрать и максимально быстро кинуть в офис». «Гай, я не на ракете. Я понял, но сейчас нужно включить фантазию и топить. Все, скидываю адрес и жду». Подлетаю к стойке администрации в оживленном холле, оплачиваю номер. Да, я не такая скотинка, как можно было решить сразу, и отправляю бонус в номер в виде изысканного завтрака для Вика. Да, кажется, это была Вика. Или Вероника. Да нахуй, плевать. Выхожу на парковку и звоню секретарю. Стас стойко держит оборону и грудью готов броситься на двери, дабы не выпустить важных людей с важных переговоров. Эх, твою бабушку, Гай, сам себя сожру же, если этот проект не выгорит. 2 года. 2, мать его, года, и так глупо все просрать. В итоге на встречу я опоздал, но благодаря терпению и хорошим связям мне удалось уговорить важных гостей дождаться моего появления. Сев за стол переговоров, выпадаю из жизни почти на 2 часа. «Рад был с вами познакомиться, Максим Александрович», — тянет руку директор фирмы-инвестора. «Надеюсь, у нас получится плодотворное сотрудничество. Взаимно. Еще раз прошу простить за утреннее недоразумение». Гости покидают мой кабинет, а я опустошаю чашку с остывшим кофе. Пожалуй, теперь можно выдохнуть. Вопрос с сетью ресторанов в США мы со Стельмахом почти закрыли. Остались мелочи, и можно будет сосредоточиться на открытии собственного детища, с которым ношусь уже почти год. «Стас, меня сегодня ни для кого нет», — приоткрывая дверь в кабинет, выглядывая в приемную. «Нетипично, когда секретарь парень. Сам долго привыкнуть не мог. Но когда за полгода сменил с несколько десятков секретарь, что и дело, норовивших запрыгнуть прямиком в постели, продаться подороже, надоело до искр из глаз. Прошлый опыт секса с личной помощницей ни к чему хорошему не привел. Мало того, что работа не просто хромала у девушки, а вообще еле ползла, так и истерику мне тогда знатную закатила работница, когда я собрался ее уволить. С тех пор удостоверился, что лучше я буду смотреть на толкового парня с амбициями и желанием карьерного роста, чем на ноги от ушей и накачанную задницу в мини-юбке. Этой прелести мне в своих клубах хватает. Максим Александрович, администратор нового ресторана звонила, просила о встрече завтра вечером. Что срочное? Нельзя перенести. Насколько я помню, завтра в Модис встреча с Екатериной и менеджером какой-то группы. Да, признаю, название всех этих пивунов и певиц не запоминаю. У меня есть пиар-менеджер Екатерина Алексеевна, в работу которой входит весь этот бедлам, что абсолютно мне не интересен. Она вот интересна. Но игнор уровня царица. Послезавтра начнется поставка оборудования, и пора подбирать предметы декора, а вы так и не утвердили дизайн-проект. Опять же, реклама, запуск намечен на среду. Времени в обрез, если хотим открыться до осени. Понял тебя. Вечером позвоню Кате и поговорю с ней по поводу встречи. А днем меня ни для кого нет по-прежнему. И удостоверившись, что секретарь меня понял, запираю дверь на замок. Выдохнуть, пролистать документы и домой. Досыпать. Но не тут-то было. Мобильное желание выкинуть, которое все сложнее душить, снова оживает. Смотрю на имя вызывающего и понимаю, что, похоже, сегодняшний день не будет таким простым, как я надеялся. «Макс, привет!» «Привет, Костян! Что стряслось?» «Чую, сейчас вчерашняя потасовка аукнется». «Ты извини, что беспокою, но раз уж у меня в клубе эта заварушка произошла...» Точно, эти зеленые не могли все опустить на самотек. Обидели и ущемили их мужское достоинство, твою мать. Не тяни, Кость. В общем, ребята, которым вы тут накостыляли вчера, обвинения против вас выдвинули. Утром менты приходили, трясли моих работников, что да как. Что хотят? Моральный ущерб. Сколько? Озвученная другом сумма была значительной, но головной боли было бы больше, пусть и это пацанье дело в оборот. Даже ввязываться в разборки нет желания. Понял тебя. Есть контакты для связи с этой ребятней? Одного из них — самый трезвый петух в той компании. Это которому Сэм в глаза светил? И кто по итогу они такие? Что-то народ шепоток пустил, что из нашей местной команды хоккейной. Облокачиваюсь на окно и машинально ищу взглядом окна кабинета Кати, который находится в многоэтажке напротив. И хоть видеть точно ни черта не получится, но мысль, что она где-то там, успокаивающе действует на мой воспаленный от похмелья мозг. «Да, такие птахи среднего полета». «Ясно». Выдыхаю, лениво блуждая взглядом по городу в движении. «И часто они у тебя ошиваются. Я, конечно, не профи, но спортивный режим, насколько знаю, никто не отменял». Хороши спортсмены, голых баб лапать и рожи бить при любой удобной возможности. с удовольствием посмотрел бы на всю эту команду. Довольно часто, особенно вот этот Роман Савельев, чей номер тебе сейчас скину, и еще там один, вчера его, кстати, не было. Бабники похлеще тебя будут. Ты хоть фильтруешь баб, с которыми спишь, а там пиздец одним словом. Пользуются славой и смазливой мордой парни. Почему я не удивлен? Дай-ка мне номер этого Савельева, поговорю с ним сам. Там гонора у парня до... звезды. Однажды тоже закусились с компанией знакомых ребят, но вроде потом мирно разъехались. Понял тебя. Но таких борзых только на место ставить, иначе они не понимают. Перекинувшись еще пары фраз с Костяном, директором того самого стриптиз-клуба, в котором мы вчера пошумели, сбрасываю вызов и жду сообщения, а в голове крутится фамилия этого Савельева. И рожа его еще вчера показалась знакомой, только черт знает, где я мог его видеть. Фанатом хоккея никогда не был, больше по футболу, хуже, если на то пошло. Возрастные категории у нас явно разные, тому, наверное, и тридцатника нет. И с такой шелупонью, как правило, дружбу не вожу. Но прям что-то так и зудит. Мысль, что я его знаю, может, заочно, но знаком с этим Романом, не дает покоя.